Вот я и говорю, потихоньку надо. Павленко вопросительно посмотрел на Виноградова. Пустим туда ночью группу призрак, они сделают все как надо. Твои призраки будут копаться в подвалах замка до второго пришествия. В конце концов, их обнаружат и стопчут толпой. Главнокомандующий посмотрел на Басманова. Еще варианты есть? Есть. Вместо эскадрильи использовать одну-две пары штурмовиков. Вместо массированного, нанести шокирующий бомбовый удар по периферии. Сразу после первых разрывов, используя панику и замешательство охраны, выбросить во двор замка один взвод, который освободит принцессу, возьмет ее в кольцо и будет пробиваться к воротам. Два других взвода начнут штурм замковых ворот с внешней стороны. После того, как группы соединятся, взвод организованно отходит в направлении полей. Басманов повернул к Виноградову экран своего персонального коммуникатора и показал на схеме световым пером, вот сюда. Здесь десантников и принцессу сможет подобрать тяжелый транспорт. Штурмовики встают в круг и огнем авиационных пушек прикрывают эвакуацию. Быть посему, Виноградов хлопнул ладонью по столу, времени осталось мало, так что, на разработку деталей операции даю одни сутки. Пилотов на штурмовики выберешь сам. Во двор замка шаттл будет сажать лично О'Брайен. Слушаюсь, сэр. Американец лаконично кивнул коротко остриженной головой, это, реальный план. Две пары штурмовиков поведет на цель лейтенант Танталь Лобанова. Боевая компоновка машины, фамилии ведомых будут доложены позже. Почему именно Лобанова? Главнокомандующий заинтересованно посмотрел на О'Брайена. Это как-то связано с тем, что она, жена командира штурмовой роты, частично. Ее природные способности позволяют ей мгновенно принять единственно верное решение. И это есть главное, для этой операции, утверждено. Главнокомандующий хлопнул ладонями по поверхности стола. Басманов и О'Брайен, останьтесь, остальные, свободны. Военно-воздушная база Федерации Девкарат, недалеко от Валийского города Айристала. 9:30 утра. У начала широкой бетонной полосы свистят двигатели четырех самолетов-штурмовиков. Почти 8 лет назад, перед роковой Айристальской битвой, на этом самом месте, стояла своим последним лагерем Королевская Авалийская армия. Теперь здесь, вторая по величине, авиабаза Федерации, по совместительству, единственный, пока, гражданский грузопассажирский аэропорт на западе королевства. Именно сейчас к разгрузочному терминалу в гражданской части базы подрулил один из двух рейсовых джамбо, принадлежащих Авалийскому королевству, прибывший из Аваланга. Всего за 3 с небольшим часа грузы и пассажиры проделали путь, на который раньше требовалось не меньше 2 месяцев. Теперь, пока немногочисленные, пассажиры прибывшего рейса могли наблюдать за стартом 4 боевых машин с опознавательными знаками ВВС Федерации, красными пятиконечными звездами. С бешеным грохотом, оставляя за собой хвост раскаленного воздуха, 4 стальные птицы пронеслись по бетонке, круто взмыли в безоблачное небо и, синхронно заложив крутой разворот, растаяли на горизонте. Танталь последний раз пробежалась глазами по показаниям приборов. Температура плазмы – в норме, конвертер – в норме, система управления – в норме. «Танго-1, я Танго-2, к взлету готов», – услышала она в наушниках голос ведомого. «Танго-1, я Фокстрот-1, звено к взлету готово», – почти немедленно доложил ведущий второй пары. Глубоко вздохнув, Танталь вышла на связь с землей. «Башня, я Танго-1, группа к взлету готова». «Танго-1, я Башня, взлет разрешаю». На секунду запнувшись, голос в наушниках продолжил, чуть менее формально, «Счастливой охоты, надерите им задницы, парни, обязательно». Сквозь зубы пробормотала Танталь, выводя сектор газа на форсаж. Пронзительный свист ионно-плазменных двигателей перешел сначала в сверлящий вой, потом в оглушительный грохот. Боевая машина, пока еще удерживаемая тормозами, задрожала мелкой дрожью под напором давящих на нее титанических сил. И краткое «эхо» непроизвольно закричала она от восторга, когда, спустив штурмовик с тормозов, почувствовала, как мягкая, но мощная лапа перегрузки вжала ее тело в пилотское кресло. «Поехали, парни! Танго-1, не засоряйте эфир!» — донесся окрик Башни. «Иди ты!» Бетонные плиты полосы все быстрее и быстрее неслись навстречу боевой машине. Цифры на спидометре сменялись с головокружительной быстротой. Танталь почувствовала, как перед отрывом от земли, напряглась вся конструкция штурмовика. Сейчас она воспринимала боевую машину, как продолжение собственного тела, своих рук и ног. Такое единение с машиной к ней приходило в каждом полете, начиная с самого первого, учебного, по кругу. «Еще чуть-чуть», — бессознательно прошептала Танталь, чувствуя готовность штурмовика оторваться от бетона взлетной полосы. Цифры на спидометре перевалили за 300 и, плавно потянув ручку управления на себя, Танталь задрала нос боевой машины прямо в небо. Земля резко провалилась вниз. На мгновение слева блеснули воды Аиры, а впереди раскинулась панорама древнего Аиристала. Под крылом меж холмами прихотливо змеилась ниточка проселочной дороги, а чуть в стороне, прямая, как стрела, холмы рассекала бетонная автострада, пока пустынная, потому что, километрах в 5 от города, она упиралась в кишащий людьми и техникой муравейник стройки. Глубоко вдохнув, Танталь вышла на связь. «Я, Танго-1, угол набора 30 градусов, на курс ложимся на эшелоне 1200, как поняли, прием, Танго-2 подтверждает, угол набора 30, разворот на курс на эшелоне 1200, Фокстрот-1 подтверждает, Танталь, как думаешь, когда они достроят эту штуку?» Вышел на связь ведомый. «Примерно через месяц, ходят слухи», отозвалась Танталь. «И вообще, Танго-2, разговорчики в строю». «Слушаюсь, мой командир», ведомый покачал крыльями, «внимаю и повинуюсь». «Заткнись, трепло», рассмеялась Тантали, взглянув на приборную панель, добавила: «Танго-2, Фокстрот, эшелон разворота». «Вас понял», донеслось в ответ, «приступаем к маневру». Слушая эти переговоры в эфире, очень трудно поверить, что в кабинах боевых машин 15-17-летние юнцы, что 24-летняя Танталь считается в их компании чуть ли не бабушкой. Сироты-воины, вскормленные и воспитанные Вундерландом. У каждого из них в прошлом есть огромная трагедия. Гибель родителей, рабство или бездомные скитания по разоренной войной стране. До вторжения ордена у них были очень разные судьбы. Они родились, кто в замке аристократа, кто в лачуге крестьянина, но эта война уравняла всех. И в жизни каждого из них был поворотный момент, который они считают своим вторым рождением. Каждый попал в Вундерланд своим путем, но дальше их судьбы складывались почти одинаково. Теперь в одном строю стоят дочь графа, геройски сложившего свою голову на Аиристальском поле, и сын крестьянина, зарубленного орденскими кнехтами при реквизиции их зерна. Методы форсированного обучения в детских адаптационных центрах выровняли их культурный уровень, сводя на нет разницу в происхождении. И вот когда Вундерланду понадобились летчики, очень много летчиков, тогда жесточайший отбор выделил из массы военных сирот лучших из лучших, девочек и мальчиков, и направил их на пилотские курсы. И это было еще не все. Курсанты отсеивались чуть ли не каждый день в наземные службы, в транспортную и гражданскую авиацию. Из почти 200 сокурсников Танталь, 4 года назад начавших обучение на потоке боевых пилотов, закончили полный курс всего 24 курсанта. Еще 72 пилота, все такие же юные, пришли в часть год спустя, всего-то несколько дней назад. Они совершили невозможное. Всего несколько лет назад многие из них не умели ни писать, ни считать. Теперь они офицеры самого технологического рода войск и, к тому же, самые юные офицеры во всей армии Федерации. Танталь в среде молодых пилотов случай особый. Почти 7 лет назад, в возрасте 17,5 лет, она вышла замуж за одного из основателей Вундерланда, Сергея Лобанова. Получив, таким образом, полные гражданские права, добилась зачисления в бригаду лесных егерей, во взвод, которым командовал ее муж. Полтора года участвовала в боевых операциях, 2 раза была награждена медалью за храбрость. Через полгода боевой работы была произведена в сержанты и почти год успешно командовала отделением. За блестящие действия при освобождении Сигалиса, королева мира вручила ей именной кортик с благодарственной надписью, а главнокомандующий Вундерланда наградил орденом за боевые заслуги. Такая блестящая карьера была прервана, когда, после завершения Сигалисской операции, бригада переформировалась в корпус. При прохождении медицинского контроля выяснилось, что Танталь беременна на 2-м месяце. Полтора года декретного отпуска тоже не прошли даром. Используя способности, данные ей от рождения, молодая мать, частью очно, частью заочно прошла весь курс базовой средней школы и, когда ее сыну исполнилось 7 месяцев, написала рапорт о зачислении на курсы пилотов. И вот, представьте себе, 20-летняя молодая мама, с боевым опытом, позвякивающая медалями, с боевым орденом, которым, в общем-то, награждаются обычно офицеры, на плечах лычки действительного сержанта. И вот она за одной партой с 12-13-летними мальчишками и девчонками. Теперь, когда ее пятилетнего сына Лешку спрашивают, кем ты хочешь быть, он отвечает, летчиком, как мама. Вспомнив об этом, Танталь нежно улыбнулась, чему-то в своей душе, затаенному женскому. А внизу убегали назад последние километры Авалийской земли, впереди территория Ордена. Через несколько минут полета состоится рандеву с десантным шаттлом. Полтора часа спустя, замок Харанок, резиденция великого магистра Ордена. В центральном дворе замка двумя шпалерами, от парадного выхода из главной башни, до затянутого черным крепом эшафота, выстроился отряд кнехтов. Блестят вороненые кирасы и шлемы, мрачные и непроницаемые их лица. Между их рядов медленно идет высокая, смуглая, босоногая девушка, одетая в длинное белое платье. Принцесса королевства Эмар-Лейтана. Удлиненные черные глаза, ничего не видя, обреченно подняты к небу. Небеса безмолвствуют. Последний акт трагедии – занавес. А в это время в эфире прозвучали слова. Танго 2, Фокстрот, я, Танго 1, начинаем концерт. Высоко в небе, чуть выше линии взгляда принцессы, зародился тонкий свист, постепенно переходящий в сверлящий заунывный вой. Глаза всех присутствующих автоматически уставились на источник звука. А там, в бездонно-синем небе, символом неотвратимого возмездия, стремительно растут, приближаясь к земле, металлические капли авиационных бомб. Великий магистр, побледнев, несмотря на многолетний загар, успел с ужасом выдохнуть только одно слово – «Вундерланд». И в этот момент бомбы достигли цели. Оглушительный грохот, хаос огня, дыма, пыли и каменных обломков поднялся к небу. Земля под ногами заходила ходуном, как под ударами кулака великана. Взрывная волна, сбив с ног людей, эхом прокатилась по двору. Одна из башен внешнего периметра замка разлетелась мелкими брызгами щебня от прямого попадания фугасной бомбы. Другая, фундамент которой не выдержал близких разрывов, зашаталась и рухнула в ров каменным водопадом. А высоко в небе четыре стреловидных силуэта продолжали свой стремительный полет. Не успели стихнуть громовые раскаты, как низко-низко, едва не зацепив днищем замковую стену, появился широкий силуэт десантного шаттла. Тормозя перед посадкой, он резко задрал в небо нос и прошел над головой принцессы Эйтаны так низко, что казалось, на его днище можно разглядеть каждую заклепку. Гул его двигателей, многократно резонируя, заглушая панические крики, команды начальников и вопли раненых, заполнил двор. Сбитая с ног Эйтана успела только-только приподняться на одно колено, как шаттл, подняв вокруг себя тучу пыли, опустился на брусчатку двора, метрах в 30 от нее. Из распахнутого десантного люка хлынула ревущая боевой клич «Вундерланд», волна бойцов в зеленом маскировочном камуфляже, лесные егеря, рейнджеры, зеленые береты. В общую какофонию органично вплелись автоматные очереди. Выбросив десант, шаттл приподнялся, почти вертикально набрал высоту и стремительно рванулся в небо. Великий магистр, увидев со своего балкона бегущих по двору егерей, крикнул хриплым голосом «Убейте девку!». Но ничего этим не добился, кнехты были уже не в состоянии выполнять даже простейшие приказы. Сейчас их расстреливали от бедра, длинными очередями. Правда, кое-какой эффект у этого крика был. Один из егерей, ища источник голоса, скользнул взглядом по балкону, разглядел пышную, черно-красную хламиду великого магистра и, пробормотав «Ах, вот ты где, сука!», выстрелил туда из подствольного гранатомета. Глухой хлопок разрыва, облако дыма и брызги крови, прямое попадание. Один из кнехтов, правда, попытался выполнить приказ и уже занес над Эйтаной свой меч, но егеря были уже совсем близко, а пули неслись к нему, рассерженным роем жужжащих ос. Он рухнул на камни двора, заливая их своей кровью, а рядом с его телом уже топали сапоги егерей. Не успела Эйтана опомниться, как ее уже взяли в кольцо два с лишним десятка бойцов. Плечом к плечу, они, сплошной стеной закрыли ее от посторонних взглядов. «К вашим услугам, ваше высочество!» Невысокий, крепкий боец взял принцессу за локоть, помогая подняться на ноги, вооруженные силы Федерации, корпус лесных егерей, лейтенант Ханну Алдоме. Бегло оглядев принцессу, на предмет телесных повреждений, он коротко бросил через плечо сержанту, бронежилет для принцессы. И пока здоровенный двухметровый сержант помогал принцессе облачаться в обновку с клеймом «Федеральная армия», сделана в Вундерланде, Ханну вышел на связь с командиром, докладывает интерцептор. Первая фаза завершена, объект под контролем, действуйте по плану. Донеслось в ответ, мы начинаем. В этот момент, над самыми головами в сторону восточных ворот замка, с ревом пронеслись 4 авиационные ракеты. От неожиданности Этана испуганно вздрогнула, и тут ослепительная вспышка и слитный грохот возвестили о том, что цель поражена. Вслед за ракетами, на предельно малой высоте, прошли 4 стальные птицы. Одному из пилотов видно не понравилось какое-то движение на крыше одной из уцелевших башен. Чуть накренившись, штурмовик хищно довернул нос, высматривая цель. Носовые пушки озарились неярким пламенем, донеслось резкое стаккато очередей. Добела раскаленные трассы, огненной метлой прошли по верхушке башни, сметая со своего пути все живое. Мгновенная расправа. Молодцы, летуны. Ханну посмотрел в сторону ворот, где сейчас клубилась пыль, перемешанная с дымом. Значит так, парни, быстро, перебежками, двигаемся в сторону ворот, по пути уничтожаем все, что движется. На побочные цели не отвлекаться, окна держать на прицеле, огонь без команды. В этот момент со стороны ворот донеслись хлопки разрывов реактивных гранат и автоматные очереди. Комитет по встрече уже действует. Он взял принцессу за руку, а теперь, ваше высочество, начинается самое интересное, так что не отставайте. Лучшее, что мы можем теперь делать, это шевелить ногами. Вы оказались здесь очень кстати, лейтенант. Начиная приходить в себя, принцесса брезгливо перешагнула через то, что еще недавно было орденским кнехтом. Королевский дом Эмарля будет вам очень благодарен. Еще бы. Ханну на ходу полоснул автоматной очередью по окну, в котором он заметил подозрительное движение. Ваш отец официально просил Федерацию вызволить вас из этого гадюшника. Он настороженно осмотрелся вокруг. Давайте-ка побыстрее выбираться отсюда, лучше всего, бегом. Вы грубиян, сударь. Подобрав подол, принцесса побежала вслед за Ханну. Грубиян и невежа. Работа такая. Вроде бы между делом Ханну выстрелил из подствольного гранатомета в приоткрытую дверь центральной башни. Когда будем в безопасности, тогда и до реверансов дойдет. Ой. Принцесса наступила босой ногой на зазубренный металлический осколок и неловко захромала. Под ноги смотреть надо. Ханну обхватил ее за талию, не давая упасть. Так дело не пойдет, произнес он, увидев капающую со ступни кровь. Закинув автомат за спину, он подхватил девушку на руки. Не дергайся, и все будет нормально. До сих пор все шло гладко. Стрельба у ворот почти затихла, только время от времени раздавалась короткая очередь. Остатки гарнизона, уцелевшие после авиационного удара, только завидев камуфляжную форму и зеленые береты егерей, в панике убирались с дороги. Правда, это удалось сделать не всем. Площадка перед воротной башней была буквально усыпана изуродованными телами. Здесь поднятый по тревоге отряд караула попал под разрывы авиационных ракет, а тех, кто выжил, добили ворвавшиеся лесные егеря. Сами ворота из добротного дубового бруса, окованные сталью, были разбиты в щепы и сорваны с петель. Конечно, они просто не могли выдержать прямого попадания ракет. Не меньше 2 десятков егерей заняли оборону в воротном пролете, за импровизированной баррикадой из перевернутых телег и обломков ворот, с нетерпением ожидая подхода своих товарищей. Появление взвода Ханну было встречено криками восторга и облегчения. «Все в порядке, лейтенант». Лобанов стремительным шагом подошел к запыхавшемуся Ханну. «По высшему разряду, капитан». Отдуваясь, Ханну еще крепче обнял свою драгоценную ношу. «Потерь нет. Летуны все сделали за нас, осталось только прийти и взять». «А, принцесса не ранена?» Сергея сильно встревожил вид ее окровавленной ноги. «Санитар, сюда». «Ничего страшного, капитан». Пустяки, бытовая травма. Ханну непроизвольно оглянулся назад, наступила на осколок от бомбы. До свадьбы заживет. Ну и ладушки. Облегченно протянул Лобанов, могло быть и хуже. Этот разговор шел на пиджин-рашине, сильно искаженной смеси русского и авалийского языков, с добавлением междометий, а также фраз и речевых оборотов, свойственных ненормативной лексике обоих своих языков родителей. Поэтому, хотя и эмарский язык был очень схож с авалийским, принцесса Этана, ровным счетом ничего, кроме отдельных слов, не поняла, кто он и что он сказал. Она испуганно посмотрела в глаза Ханну, я ничего не понимаю. Это мой командир, капитан Лобанов. Ханну хитро прищурился, вообще-то, он один из пришедших со звезд и просто обожает есть за обедом хорошеньких принцесс. Врет он все, рассмеялся Сергей, перейдя на авалийский язык, я не так страшен, как он меня размалевал. Молоденькие принцессы могут чувствовать себя в безопасности. Ага, у него есть жена, ну чисто голубка. Так, эта голубка сегодня так долбанула сверху по этому замку. Ханну обвел взглядом картину разрушений, забрызганные кровью камни мостовой и валяющиеся повсюду исковерканные тела. У меня, например, от такой работы, просто, мороз по коже. Если бы она не долбанула, вас, принцесса, может быть, уже не было бы в живых. Резко отрезал Лобанов и, посмотрев на часы, добавил, кончай болтовню, егеря, мы и так уже тут подзадержались. Готово. Санитар закончила бинтовать принцессе ногу и закрепила повязку двумя кусками липкой ленты. Секунду спустя девушка вздрогнула от боли, это в ее ногу вонзилась игла шприц-тубы с армейским полевым коктейлем, жуткая медицинская смесь защитных сывороток, антибиотиков, противошоковых и обезболивающих препаратов. Больно. Простонала она, смотря на Лобанова глазами, до самых краев наполненными слезами. Потерпи. Капитан накинул взглядом своих людей, эй, волки, отходим. Его зычный голос разнесся далеко вокруг, сохраняйте порядок, архаровцы. Может налететь кавалерия. О том, что кавалерия уже ни на кого не налетит, возвестила четверка штурмовиков, с ревом вынырнувшая откуда-то с севера. Секунду спустя в грохот двигателей органично вплелись очереди авиационных пушек. Fuck you. Один из сержантов сделал неприличный жест в том направлении, отпрыгались, голубчики, разговорчики. Лобанов на ходу включил коммуникатор и настроился на пилотский канал, Танго-1, я, Волк, как слышите? Волк, я, Танго-1, слышим вас хорошо, донесся в ответ женский голос, как дела на земле, муженек, не хуже чем в небе, милая, спасибо за отличную работу. Ответил Сергей, ребята шлют тебе и твоим орлам горячий привет, рада стараться, дорогой. Отозвалась Танталь, мы тут еще немного погуляем, ты не против? На здоровье, милая, очень полезно для здоровья и дипломатии. Сергей отключил связь. Метрах в 500 от ворот замка капитан приказал остановиться и занять круговую оборону. Надо было ждать тяжелый транспорт. Пока громоздкая, окрашенная в камуфляжные цвета, туша Анагра не вынырнула из-за верхушек деревьев, еще три раза успели вернуться штурмовики. Во второй раз, они опять кого-то обстреляли. Правда, в поле зрения егерей, противник так и не показался. Средний воздушный транспорт Анагр не мог приземлиться вертикально, как легкий десантный шаттл, но, по крайней мере, он зашел на посадку на очень небольшой скорости и пробежал, после касания земли, не больше 150 метров. Раскрылся кормовой люк широкий, как пасть бегемота. Первый взвод, на погрузку. К этой простой фразе, наблюдая за тем, как егеря грузится в транспорт, капитан Лобанов добавил еще несколько, только на чистейшем русском языке, явно не публикуемом в словарях, лейтенант Алдоме, залезай внутрь и устрой принцессу поудобнее, до Сантауна лететь довольно долго. Добавил он напоследок в адрес Ханну. В десантном салоне царил полусумрак, редкие иллюминаторы не могли осветить помещение. По-прежнему держа принцессу и Тану на руках, Ханну прошел в носовую часть транспорта, где был оборудован небольшой пассажирский салон на 16 мест. «Все, дальше поедем с комфортом», — облегченно выдохнул он, опуская девушку в мягкое самолетное кресло. «А то, я устал таскать ваше высочество на руках». Девушка с любопытством обвела все вокруг удлиненными глазами, и это и есть знаменитая железная птица, это же целый летающий дом. Дверь в кабину пилотов приоткрылась и на пороге появилась миловидная светловолосая девушка лет 20, скорее летающий сарай, ваше высочество. Летчица грустно улыбнулась, вот увидите Джамба, точно обалдеете. Кстати, она протянула принцессе руку, командир экипажа, старший лейтенант Ларна Бондарцова. Это такой новый обычай у нас в федерации, пояснил Ханну недоумевающей принцессе, здороваясь или знакомясь, люди пожимают друг другу руку в знак того, что не прячут оружие и не затаили зла. Принцесса королевского дома Эмар Лейтана. Принцесса неловко пожала руку Ларне, любопытный обычай, пробормотала она, за последние 5 лет мир сильно изменился. Бондарцова, Бондарцова, Ханну задумчиво чесал в затылке, обдумывая знаменитую фамилию, жена что ли? Нет, крестница. Улыбнулась девушка, после черного храма мало кто помнил из какой он семьи, и тогда главнокомандующий приказал, чтобы все бесфамильные выбрали себе крестного из основателей, фамилию которого они будут носить. Почему именно Бондарцов? Не понял Ханну, он вроде карьеру не сделал, так и остался сержантом, а он прикольный. Ларна усмехнулась, карьеру я сама себе сделаю. Черный храм Ранны. Глаза Итаны широко открылись, говорили, что солдаты Вундерланда убили в нем всех, даже маленьких девочек. Вранье. Направившаяся было в пилотскую кабину, Ларна резко развернулась, они спасли в нем всех, и в первую очередь, маленьких девочек. Я прошла этот ад почти до конца, и знаешь, как я ненавидела этот храм. Люди, разрушившие его, они мне как братья. Кажется, операцию проводил корпус Меркурий, задумался Ханну. Тогда я только-только закончил учебку и сразу попал к егерям. Помнится, было много разговоров. Точнее, спецгруппа корпуса, небесные ангелы, под личным командованием самого Павленко. Ларна оглянулась на пилотскую кабину, заболталась я с вами, пора готовиться к взлету. Она и в самом деле из черного храма, еще раз переспросила Итана, когда за Ларной закрылась дверь, я думала, что все звезды погибли. Просто они все у нас. Ханну самодовольно усмехнулся, вообще-то это дело проходило по другому ведомству, но всем известно, что корпус Меркурий проводил широкомасштабную операцию по их освобождению. Кстати, мне достоверно известно, что один молодой эморийский барон не захотел расставаться со своей подругой, в которую он был сентиментально влюблен, и потребовал, чтобы их вывезли в Вундерланд вместе. Барон Грамп, Эдван Грамп, вспомнила Итана. Земли его отца находятся в 2 днях езды на юг от столицы. Ну не знаю, где там находятся его земли, продолжил Ханну, только девушка присоединилась к просьбе своего господина. Если нельзя остаться, сказала она, тогда мы поедем вместе. Ходили слухи, что его похитили ради выкупа, а потом убили. Встревожилась принцесса, он все-таки мой кузен не родной, правда, двоюродный. Ничего с твоим кузеном двоюродным не случилось. Ханну широко улыбнулся, человек он образованный, а в Вундерланде обнаружилась в нем жуткая тяга к технике. Изобретатель, такие люди и сейчас на вес золота, а тогда и подавно были. Женился он на своей милой, по закону федерации, говорили, живут, душа в душу. А кузен твой образование свое повысил и изобретает волю и за солидное вознаграждение, на жизнь не жалуется. Детишек, вроде, 2 у них. Постой, не поняла Итана, ведь у звезд детей не бывает. А сие, как мне объяснили, есть вопрос уровня состояния медицины, не более того. Ханну разогнулся, потирая затекшую поясницу, мы все треплемся, а вот-вот взлетать. Он снял с плеча автомат и закрепил его в стойке у кресла, двигайся к иллюминатору, по первому разу летать, жутко интересное зрелище. Отстегнутый со спины ранец, был засунут на верхнюю полку. Я как полетел в первый раз, так до самого конца за сиденье держался, а потом ничего, привык. Можно подумать, что это просто ужасно. Пробормотала принцесса, придвигаясь к иллюминатору, по доброй воле ни за что бы не решилась. А это у кого как? Ханну сел рядом и добавил вполголоса, говорят, жена нашего капитана, настоящая маньячка полетов. Это для нее как наркотик, сильнее вина и мужчин. Сплетничаешь о своем командире. Сзади неслышно подошел Лобанов, нехорошо это. Нет, капитан, только о вашей жене. Повернулась на голос Итана, подкрадываться и подслушивать, тоже не верх этикета, знаете ли, особенно, подслушивать особ королевской крови. Тут принцесса вспомнила о том, где была бы ее кровь сейчас, если бы не эти парни. Я, наверное, веду себя глупо, подумала она вслух, вы спасли мою жизнь. А я тут вы, девушка на мгновение запнулась, в общем, учу вас как жить. Правильно, рассмеялся капитан Лобанов, скажи, выпендриваюсь и все будет в порядке. Будь проще, и люди к тебе потянутся. В хвосте транспортника послышался лязг закрывающегося люка и секунду спустя пронзительный свист двигателей перешел в басовитый рев. Упаду-ка я рядом с вами. Лобанов быстро опустился в свободное кресло и пристегнул ремни, привязал бы ты, лейтенант. Принцессу что ли, а то взлет на ослике с грунтовки, это что-то с чем-то. Взлет действительно был чем-то из ряда вон выходящим. Пока Анагр, разбегаясь, мчался по кочкам, сотрясаясь в зубодробильной тряске, принцесса успела проклясть все на свете. Потом тряска стихла, выглянув в иллюминатор, Итана увидела, как стремительно проваливается вниз земля, как уменьшается, становясь игрушечным, покрытый рваными шрамами от ракетно-бомбовых разрывов, замок Хараннок. Прошлое, с высоты, всегда кажется мелким и незначительным. И психология у людей, наблюдающих возню низших существ где-то далеко внизу, мелких и незначительных, должна быть совершенно особой, подумала принцесса, наблюдая уплывающий назад замок. Внезапно у нее возникла ассоциация с разоренным муравейником. «Ну и пусть», — решила она для себя, чувствуя, как спадает напряжение последних страшных дней. «В конце концов, я жива, может быть, скоро увижу отца. Скажите, капитан», — обратилась она к Лобанову, — «куда мы направляемся?» «В Сантаун, столицу Вундерланда», — ответил тот, сложив на груди руки. «Там ваше высочество отвезут в посольство Эмарля и сообщат вашему отцу о том, что вы живы и в безопасности. Потом король Фара будет решать, когда и как вы вернетесь на родину». Внезапно, откуда-то снизу, вынырнул штурмовик и, покачав плоскостями, пристроился крылом к крылу Канагру. Произошел следующий радиообмен. «Борта 96, я Танго-1, как слышите?» «Танго-1, я Борта 96, слышу вас хорошо». «Борта 96, я Танго-1, звено Танго работу закончило, сопровождаем вас до Сантауна». «Танго-1, я Борта 96, с чего это вдруг такая честь?» «Борта 96, я Танго-1, назначены в почетный эскорт». «Танго-1, я Борта 96, где звено Фокстрот?» «Борта 96, я Танго-1, ушли на базу». «Танго-1, я Борта 96, вас понял, режим сопровождения введен». «Передавайте управление». «Борта 96, я Танго-1, управление передано». «Борта 96, я Танго-2, управление передано». «Борта 96, я Танго-1, дайте связь с волком». Приоткрылась дверь пилотской кабины, и миловидная девчушка лет 15 тоненько прощебетала: «Капитан Лобанов, Танго-1 вызывает вас на связь». Сергей быстро подключил свой коммуникатор к разъему бортовой сети «Анагра». «Капитан Лобанов на связи». «Танго-1, я Борта 96, Волк на связи». «Привет, Сергей, это Танталь, как настроение?» Донесся до Лобанова знакомый голос. «Настроение прекрасное, потерь нет». Сергей помахал рукой штурмовику с бортовым номером 21. «Спасибо за поддержку, милая. Дома сочтемся». 21-й покачал плоскостями. «Тогда уже ты будешь сверху, а я снизу. Неважно, кто сверху, кто снизу». Покраснел Лобанов, «и вообще, нас слушают, не развращай мне молодежь». «Волк, я Танго-2, не беспокойтесь, господин капитан, мы и сами с усами». «Танго-2», усмехнулся Сергей, «молоко на губах не высохло, а тоже туда же, на боевые вылеты высохло, значит». Обиделся юный пилот, «а с девочками гулять, значит, нет». «Ладно, парень, отбой тревоги. И вообще, за сегодняшнее, всем вам положена особая благодарность и рукопожатие перед строем». Сергей помедлил, «а сексуальную тему, пожалуй, замнем, господин капитан», ответил Танго-2, «а к вопросу о благодарности, как учили, так и работаем». «Конец связи, Танго-2, конец связи, Волк, 20, дипломатический этюд, Сантаун, авиабаза, примерно 6:30 утра по местному времени, мокрый, после ночного дождя, бетон блестит, как зеркало, в лучах восходящего солнца. Вместо обычной, я бы сказал, деловой обстановки, несмотря на ранний час, чувствуется какая-то предпраздничная, возбужденная суета. Рядом с военно-транспортными самолетами всех классов, размалеванными в стиле негативный леопард, выглядят неуместными блестящие черные лимузины класса «Дипломат». Сейчас их на летном поле не меньше десятка. Более органично в обстановку вписываются мощные армейские внедорожники на гравитяге, но их слишком много для обычной обстановки. Возле них плотная группа армейских чинов Федерации. Блестят золотыми звездами полковничьи и подполковничьи погоны, в воздухе поднимаются дымки сигарет, доносятся оживленные разговоры. Здесь можно увидеть весь цвет Федерации. Присутствует сам главнокомандующий. Сейчас он о чем-то вполголоса разговаривает с капитаном Ислин Павленко. Прислонившись к борту гравиджипа, молодая женщина внимательно слушает Виноградова, задумчиво накручивая на палец локон своих светлых волос. И время от времени капитан прерывает главнокомандующего и вставляет свои замечания. Виноградов не обижается, в данный момент Ислин самый компетентный эксперт по королевству Эмар, потому что несколько последних месяцев выполняла там обязанности военного атташе Федерации. Да и операция по спасению принцессы Итаны началась именно с ее рапорта. Сейчас, когда на ней элегантно сидит парадная темно-зеленая форма, белая блузка, галстук, приталенный китель, юбка до середины бедра, стройные ноги обтянуты бесцветными чулками и обуты в туфельки на высоком каблуке. Сейчас невозможно представить ее в камуфляжной полевой форме, с лицом размалеванным боевым гримом. Кажется, Эслин создана для красивой жизни и таких вот неспешных бесед с высшими руководителями. А ведь она – один из самых свирепых бойцов корпуса «Меркурий». Да и сейчас, очевидно, тема у разговора не самая романтическая. Речь идет о возможном включении армии Эмара в состав вооруженных сил Федерации в случае вступления королевства в это союзное государство. Называются возможные сроки, места дислокации частей, фамилии и краткие характеристики командиров. Авалийская королева мира Илонифа Авали Виноградова ведет мерную размеренную беседу с пышно разряженным эмарским послом. Поскольку на военном аэродроме расшитое золотом королевское платье, золотая корона и усыпанная бриллиантами алая мантия выглядели бы просто неуместно, то королева одета в элегантный, рабочий, костюм светло-серого цвета. На земле от такого не отказалась бы и принцесса Диана. Первая леди Федерации чувствует себя очень уверенно и явно доминирует в этих неформальных переговорах. Послу Эмара лет 50, в волосах и короткой бороде уже пробились первые нити седины, но граф до сих пор еще крепкий мужчина. Ему очень трудно поверить, что за последние несколько лет мир коренным образом изменился. В первую очередь, изменились ключевые политические силы. Опытный дипломат, он видит, что, с определенного момента, все события стали подчиняться одной сильной политической воле. Промышленная и военная мощь Федерации его буквально подавляла его. Когда он принимал это назначение, он даже не представлял себе, что ему придется увидеть. Если послу удавалось худо-бедно держать себя в руках, то его свита, помощники, секретари, телохранители, выглядели просто подавленно. Да и сейчас, сама обстановка военной авиабазы, служащая фоном разговора, группа офицеров на заднем плане, не давали забыть о том, что за спиной разговаривающей с ним Авалийской королевы стоит самая могучая сила на планете. Разговор, в основном, вращался вокруг тем взаимного снижения торговых пошлин, перспектив промышленного развития Эмара и обучения граждан королевства в Сантаунском техническом университете, основанном 3 года назад. Графа буквально ошарашила новость, что на принадлежащих ему землях находится одно из крупнейших месторождений железных руд и, что в случае благоприятного решения политической части вопроса, графство ждет промышленный бум. В группе старших офицеров есть несколько женщин и, похоже, они здесь вполне на равных. Подполковник генерального штаба Ериль Басманова стоит рядом со своим мужем Сергеем Басмановым. Ее еще называют «Золотой ум Федерации». На ее счету разработка десятков военно-политических операций, и, похоже, сейчас она готовится пожать плоды своей очередной победы. Тут же стоит капитан Катрор Холмвальдис, по кличке Диана Охотница, командир истребительного отряда «Валькирия». Именно ее люди, под ее личным руководством, похитили и допросили одного из высших сановников ордена, который и указал замок Харранок, как место содержания эмарской принцессы. Ее муж здесь не присутствует, потому что не был причастен к этой операции. Не хватает только почетного караула, но, если его нет, значит, он прибудет позже. Внезапно все разговоры стихли, а лица повернулись на запад. В голубом утреннем небе показалась медленно снижающаяся темная точка. Несколько минут спустя стало отчетливо видно, что это заходящий на посадку «Анагр», эскортируемый 2 штурмовиками. Вот транспортник резко сбросил скорость, пропуская штурмовики вперед. Пара синхронно, как на параде, над самой землей выпустила шасси, коснулась бетонки, подняв за собой облака мельчайших водяных брызг. Тут же хлопнули, раскрываясь, купола тормозных парашютов, взревели в режиме активного торможения двигатели, сводя на нет бешеную инерцию боевых машин. Штурмовики уже закончили пробег и срулили в полосы, катились на гостевую стоянку, когда приземлился «Анагр». В отличие от шустрых боевых машин, делал он это плавно, можно сказать вальяжно, и пробег его составил всего-то 150 метров, против их километра, без всяких там внешних эффектов. Также, не спеша, он прокатился по рулежной дорожке, вдоль линии разметки по летному полю, повернулся и замер на участке стоянки, промаркированном большими цифрами 96. Умолкли двигатели, и наступила тишина. В этой тишине отчетливо прозвучал твердый голос Авалийской королевы: «Прошу вас, господин посол». Она указала рукой на медленно открывающийся кормовой люк «Анагра», Ваша принцесса доставлена, а вот и почетный караул. Выгружающиеся из Анагра лесные егеря становятся в две шеренги. Их движения неторопливы и экономны. Не слышно разговоров, у них солидный вид людей, знающих себе цену. Пропыленный полевой камуфляж, еще пахнущий потом и копотью боя. Обветренные, загорелые лица ветеранов, видавших всякое на своем нелегком пути. Граф, сам, в прошлом, командовавший королевским полком латной конницы, не мог сдержать своего восхищения, вот это воины. Обернувшись, он посмотрел на своих телохранителей, сравнение вышло явно не в пользу последних. Посол захотел еще что-то добавить, но замолчал, потому что на трапе показалась принцесса Итана. Не солидно принцессе скакать на одной ножке, или, например, хромать, опираясь на плечо своего спасителя. Поэтому Ханну вынес ее на руках, в конце-то концов, ему не привыкать. «И угораздило же тебя наступить на этот осколок», — добродушно проворчал он, спускаясь по трапу. «Что, я тебе, носильщик что ли?» Это замечание вызвало у принцессы приглушенный смешок. «Взялся спасать, теперь неси». Грустно улыбнувшись, она посмотрела ему прямо в глаза. «Меня уже давно никто не носил на руках, да и кому охота таскать такую здоровую кобылу?» Ханну попытался пожать плечами. «Трудно представить себе такого идиота. Одного такого я теперь знаю». В нескольких шагах от остолбеневшего посла, принцесса легко чмокнула Ханну в щеку. «Надеюсь, это достаточная компенсация за труды?» По рядам егерей волной прокатились одобрительные улыбки, а королева мира, оценивающе прищурившись, заметила: «В конце концов, мой муж когда-то тоже был лейтенантом». Это замечание августейшей персоны окончательно добило посла и его свиту. Склонив головы, они медленно опустились на одно колено, всем своим видом говоря: «Протестуем, но подчиняемся». В этот момент капитан Лобанов тихонько шепнул на ухо подошедшему полковнику Басманову: «Способный парень, далеко пойдет, лишь бы, Сергей, голова у него не закружилась». Басманов пожал плечами: «Впрочем, поживем, увидим, встаньте, граф». Внезапно на глазах у принцессы выступили слезы. «Вы, я знаю, вы сделали все для моего спасения, все, что было в ваших силах». С достоинством, поднявшийся марский посол прямо посмотрел на принцессу: «Ваше высочество, мне стыдно сказать, но в силах королевства было только просить о помощи. Поставь меня на ноги». Принцесса умоляюще взглянула в глаза Ханну: «Я прошу тебя». Услышав эти слова, старый граф, не задумываясь, бросил на бетон свой, подбитый мехом, плащ из красного сукна. Его взгляд красноречиво показал Ханну, куда именно надо ставить принцессу. Коснувшись земли больной ногой, принцесса Итана болезненно поморщилась. «Неужели, я такая неженка?» — вполголоса шепнула она Ханну, опираясь на его руку. «Вообще-то, ты держалась молодцом», — одобрительно подмигнул тот. «Я ждал худшего. Просто, я испугалась». Посмотрев в глаза послу, она еще крепче сжала руку Ханну. «Господин граф, вы просили о помощи, и помощь пришла. Я хочу представить вам своего спасителя, лейтенанта лесных егерей Ханну Алдоме». Полуобернувшись, принцесса обвела, затуманенным от слез, взглядом строй егерей: они все-все, мои спасители». Граф тихонько прокашлялся, привлекая внимание принцессы: «Ваше высочество». Кивком головы, он указал на стоящую рядом с ним молодую женщину: «Хочу представить вам королеву Авалийскую, госпожу Мирру Илони Фаавали Виноградову, а также ее супруга, принца-консорта Авалийского королевства, президента Вундерланда, главнокомандующего армии Федерации, господина Сергея Виноградова». «О, боги, какой высокий слог!» — тяжело вздохнув и, в очередной раз, сломав этикет, Авалийская королева обняла принцессу: «Дорогая девочка, я рада, что с тобой все в порядке». «Ваше Величество», — растерялась принцесса. «Зови меня просто Мира», — успокоила ее королева. «Все-таки мы с тобой троюродные кузины, или что-то вроде этого». «Мира», — принцесса будто попробовала слово на вкус. «Хорошо, я попытаюсь». Королева посмотрела на Ханну: «Ты авалиец, лейтенант?» «Так точно, Ваше Величество, родом из Аваланга», — вытянулся тот по стойке смирно. «Я тобой горжусь». Королева посмотрела на своего супруга: «Сергей, я думаю, этому молодому человеку не помешает присвоить очередное звание. С этой минуты он старший лейтенант. Приказ будет подписан сегодня же». Главнокомандующий крепко пожал руку Ханну: «Молодец, парень». Он посмотрел на строй егерей, Вы, все молодцы, нечего сказать. Всем внеочередной оплаченный двухнедельный отпуск. Я сказал, повернувшись к капитану Лобанову, Виноградов заметил, Сергей, твои ребята хорошо поработали. Завтра утром, у меня на столе должен лежать список представленных к наградам. Честное слово, подпишу, не глядя. Осмотревшись вокруг, он добавил, что-то не вижу еще одного героя дня, точнее героиню. Полковник Брайан, Муравьев тебе в штаны. Я же сказал, послать машину. Машина выслана, сэр. Побледнев, Брайан достал коммуникатор. Лейтенант Лобанова, моя машина возле вас. Так, почему до сих пор не выехали? Ах, не принимает. Дай его мне, говорит полковник Брайан. Слушай, ты, деятель, если через минуту. Вот, так-то. Он посмотрел на Виноградова. Ведомый лейтенанта Лобанова и умудрился где-то подстричь кусты, все брюхо в зелени. Ну, дежурный механик и начал волынку с дефектным актом. В общем, через пару минут, будут вам мои герои. Что значит стричь кусты? Не поняв темы разговора, принцесса тихонько шепнула на ухо Ханну, на руку которого до сих пор опиралась, и почему, брюхо в зелени. Это значит, что он летал так низко, что задевал, например, верхушки деревьев. Пояснил Ханну, а листья, на такой скорости, должны оставлять на металле зеленые полосы. Это опасно, глаза принцессы расширились. Еще бы, если зацепится за что-то более-менее твердое, грабанется так, что костей не соберет. Немного подумав, Ханну добавил, циркач, ох и влетит ему теперь. Почему, не поняла принцесса, зря рисковал, у нас такого не любит. Ханну бросил взгляд через плечо, а, кстати, вот и они, легки на помине. Угловатый гравиджип, на полном ходу вынырнув из-за самолетных стоянок, развернулся, осев на брюхо и подняв целую стену водяной пыли. Истошный скрежет и виской машина встала в нескольких метрах от строя, как вкопанная. Распахнулась дверь, и из нее, как чертик из табакерки, упруго выпрыгнула невысокая, молодая женщина, с короткой светлой стрижкой. Глядя на ее стройную гибкую фигуру, никак не скажешь, что она мать двоих детей, которых выкормила от начала до конца собственной грудью. Первым делом она нашла взглядом своего мужа и вызывающе ему подмигнула. Потом, чуть пританцовывающей походкой, которая должна была изобразить из себя строевой шаг, подошла к полковнику Брайану. «Господин полковник», — Танталь щелкнула каблуками, — «разрешите обратиться к господину главнокомандующему». Она все сделала в рамках устава, но с легкой насмешкой подчеркнуто утрируя ритуал. «Разрешаю». Тяжело вздохнула Брайан и отвернулся. Танталь повернулась к главнокомандующему. «Ваше превосходительство, задание выполнено, потерь нет». «Спасибо, лейтенант». Лицо главнокомандующего стало серьезным, за успешно выполненное задание, проявленное мастерство и точный расчет, благодаря которому наземные силы провели операцию при полном отсутствии потерь, Верховное командование присваивает лейтенанту Танталь Лобановой очередное воинское звание старшего лейтенанта и награждает орденом Алмазной звезды 2 и краткой степени. Он повернулся к эмарской принцессе. «Ваше высочество, знакомьтесь, старший лейтенант Танталь Лобанова. Ваше спасение, это и ее рук дело». Принцесса пожала руку Танталь и улыбнулась сквозь проступившие слезы. «Это было здорово. Настоящий кошмар. Я рада, что у вас все нормально». Танталь внимательно посмотрела на принцессу и повернулась к Виноградову. «Послушай, Сергей Михайлович, заканчивал бы ты эту церемонию, а? Девушка же едва на ногах держится. У нее же сейчас мечта всей жизни, горячая ванна и мягкая постель». «Правильно, Сережа», — поддержала ее королева мира. «Давай пригласим принцессу в нашу загородную резиденцию». Она чуть заметно подмигнула мужу. «Пусть она отдохнет, придет в себя, а уж потом организуем подходящую церемонию. Я тоже буду рад видеть принцессу у себя в гостях, но решать-то ей самой», — поддержал жену Виноградов и подумал. «Ну, Мира, дипломат, она ее так обработает, что принцесса будет просто бредить федерацией». Он не забыл, как сам в аналогичной ситуации обработал свою будущую жену, и с политическими и личными целями. Тем временем, Танталь, пользуясь тем, что все внимание обращено на эмарскую принцессу, тихонечко отошла в сторону и встала за спиной у своего мужа, положив свои ладони ему на плечи. «Привет, дорогой! Соскучился без меня?» — шепнула она ему прямо в ухо. «Растерялся только эмарский посол. Ваше высочество, персонал посольства ждет вас». «Растеряно», — протестующе пробормотал он. «Я принимаю ваше предложение, кузина. Этана посмотрела на Авалийскую королеву, но только с одним условием. «Я слушаю вас, Этана», — улыбнулась Мира, перехватив взгляд, брошенный принцессой на Ханну. «Сделаем все, что в наших силах. Пусть меня сопровождает этот молодой офицер». Принцесса постаралась сделать серьезное лицо. Впервые увидев его, я почувствовала себя в полной безопасности. «Дорогая кузина», — радушно улыбнулась Мира, — «ваше желание — закон». «Кстати», — Виноградов кивнул, стоящий в сторонке, Эслин, предлагая ей подойти, «позвольте представить вам капитана Эслин Павленко, военного атташе Федерации в королевстве Эмар. По просьбе вашего отца, именно она проводила расследование обстоятельств вашего похищения, а также руководила операцией по установлению вашего местонахождения. Учитывая ее вклад в вашу свободу, было бы неблагодарностью не представить ее вам прямо сейчас». Увидев элегантно одетую Эслин, принцесса Этана удивленно приподняла брови. «Я очень вам благодарна», но она растерянно пожала протянутую руку. «Знаете, мне пришлось несколько раз видеть вас в королевском дворце, но я никогда не думала, что именно вы и есть атташе Федерации. Говорили, что его никто не видел, кроме самого короля». «Естественно», — улыбнулась Эслин. «О том, кто я есть на самом деле, знали только ваш отец, присутствующий здесь граф Эмриорг Гастар, и еще один человек, чьего имени я не буду сейчас называть. Иначе, за мной по пятам бегала бы толпа наемных убийц. А так, я могла делать свою работу совершенно спокойно, в том числе, и искать ваше высочество». Виноградов щелкнул пальцами, подзывая свой личный лимузин, и повернулся к своей жене. «Дорогая, я должен ехать в генеральный штаб, так что сопровождать нашу гостью придется тебе». Авалийская королева грустно ему улыбнулась. «Я сделаю это с удовольствием, но ты же знаешь мой рабочий график, сам же настоял, чтобы я занималась дипломатией». Она повернулась к Этане. «Милая кузина, я, конечно, провожу вас в резиденцию, но, если это вас не обидит, хотелось бы, чтобы Эслин составила вам компанию, ну хотя бы, до вечера. Она только сутки как вернулась из Демарля и может рассказать вам последние новости с родины. Кроме того, Эслин может дать вам несколько практических советов насчет гардероба, в этом ее вкус значительно лучше моего. Кроме всего прочего, она, жена одного из основателей Вундерланда, а значит, в Федерации, ее общественное положение всего лишь на одну ступень меньше моего. Так что, управляющий резиденцией, выполнит все ее распоряжения насчет вашего устройства. Я понимаю. Принцесса Этана тяжело вздохнула. Государственные дела, своего отца, и то, я частенько не вижу целыми сутками. В этот момент, за спинами королевы Мира и Виноградова, бесшумно остановился длинный черный лимузин, широкая дверь, с легким шелестом, ушла в сторону. Карета подана, дорогие дамы. Главнокомандующий взглянул на жену и взял под козырек, пора отправляться. Внутренняя отделка лимузина просто ошеломила Этану. Просторный салон с низким столиком посередине, глубокие сиденья, принимающие форму тела, льющиеся, неизвестно откуда, тихая музыка. Ханну усадили рядом с ней, и он долго не мог понять, куда же пристроить свой автомат, пока, наконец, Эслин, насмешливо улыбнувшись, не подсказала ему: «Старший лейтенант, справа от вас». Покраснев от смущения, он, наконец, заметил, полускрытой обивкой, оружейное гнездо с защелкой под цевьё между сиденьем и бортом машины. Авалийская королева изящно опустилась на сиденье напротив принцессы и строго заметила: «Эслин, не смущайте молодого человека, у него еще все впереди». «Спасибо, ваше величество», — пробормотал Ханну, покраснев еще больше. «Я, больше по боевым транспортерам и десантным шаттлам специалист. В такой машине первый раз еду». «Это ничего, солдат», — ободряюще улыбнулась ему Мира. «На таких, как ты, и держится Федерация». Когда лимузин тронулся, в первые мгновения Этана не заметила движения, настолько плавно двигалась машина. После зубодробильной тряски карет это казалось чудом. Обогнув собравшихся людей и стоянку машин, лимузин набрал скорость, направляясь к главному КПП Сантаунской авиабазы. За стеклами мелькнули раздвижные металлические ворота, и дорога нырнула в лес. «Ханну, будь джентльменом». Мира указала взглядом на столик посреди салона. «Там внизу бар, достань нам бутылочку красного Авалонгского и 4 бокала». Сдвинув в сторону полукруглую дверцу, Ханну спросил: «Какого, ваше величество, сухого или сладкого?» «Сладкого», — ответила Мира, секунду подумав, Там должна быть бутылка весеннего урожая третьего года. Несколько секунд спустя на столике уже стояли 4 хрустальных бокала, до середины наполненных густым фиолетово-красным вином. Мира взяла свой бокал и, согревая вино в ладонях, задумалась. «Знаешь, дорогая Итана», после продолжительной паузы сказала она, ступив на землю Вундерланда, «ты попала в новый мир. Постарайся понять и принять его таким, какой он есть, потому что он спас тебе жизнь. Вундерланд спас не только тебя, он спас весь Оймин от орденской чумы. И недалек тот день, когда с орденом будет покончено окончательно, а федерация распространится на весь Оймин. Это неизбежно, потому что главная сила федерации – это ее люди. Вот ты сказала, что, встретив Ханну, почувствовала себя в безопасности. Правильно, таким его сделала федерация, а точнее ее основатели. Ты много пережила за последнее время, в том числе и близкую смерть. Вундерланд поможет тебе забыть об этом ужасе, как он когда-то помог мне. Я ведь тоже впервые оказалась на этой земле, побывав на волосок от смерти. Да, ты, наверное, знаешь эту историю. Принцесса молча кивнула, ну и хорошо. А теперь самое главное. Каждый раз, когда Вундерланд спасает чью-то жизнь или дает свободу, он налагает на человека долг, долг чести. Этот долг заключается в том, что ты, в меру своих сил и способностей, должна делать то же самое, нести в мир свободу и защищать жизни тех, кто в этом нуждается. Здесь, рядом с тобой, сидят бывшая звезда и сын новолангского рыбака Ханну. Спасая тебя, они вернули часть своего долга тем людям, которые спасли их. Ислин начал работу по твоему спасению, а Ханну ее успешно завершил. Но, на самом деле, людей, которым ты обязана жизнью куда больше. Даже я не знаю их всех по именам. Так вот, я хочу выпить это вино за всех, кто приложил свои силы для твоего спасения. Пусть жизнь их будет чистой и долгой. Принцесса проглотила вино несколькими глотками и закашлялась, такое сладкое, аж в горле першит. Пожаловалась она, когда кашель стих. «Зато оно немного прибавит тебе силы и оптимизма», заметила Ислин, поставив свой бокал на столик. «В госпиталях такое вино выдают раненым, как своего рода лекарство. Говорят, что оно помогает пережить шок». Шок действительно был. Город, выстроенный из стекла и бетона, прямо посреди лесов и лугов. Основную массу домов составляли двухэтажные коттеджи, но были и блистающие в лучах восходящего солнца алмазными гранями окон, высотные исполины. Итана даже не могла себе представить, что могут существовать такие огромные здания. Когда она спросила, чей это дворец, то с удивлением услышала гордый ответ валийской королевы: «Это не дворец, кузина, это Сантаунский университет». Дело в том, что Мира считала университет своим личным детищем. Принцесса с тоской подумала, что ее родной город, по сравнению со столицей Вундерланда, выглядит просто захолустной деревней. Потом город кончился и по обочинам дороги снова встал вековой лес. Глубоко вздохнув, эмарская принцесса откинулась назад, прикрыв глаза. Ей нужно было время, чтобы попытаться осознать увиденное. Сейчас она чувствовала себя дочерью варварского вождя, которая попала в блистательную столицу всемогущей империи. Слухи о Вундерланде, которые там, у себя дома, она привыкла считать приукрашенной сказкой, оказались лишь бледной тенью действительности. Меньше чем за десятилетие на пустом месте возник крупный город, который продолжал строиться и сейчас. По дороге Итана заметила прямоугольные блоки недостроенных зданий. Час был еще очень ранний, прохожих на улицах было мало, но все они были одеты не хуже, чем встречавшие ее на аэродроме люди. Мелькнувшая за окном лимузина жизнь казалась ей непонятной, как книга на незнакомом языке. Свернув направо по узкой боковой дороге, лимузин сбросил скорость. Еще пара сотен метров и машина плавно остановилась у достаточно небольшого, по сравнению с городскими зданиями, но изящного белого дома, стоящего на берегу бескрайней реки.